Умеешь ли ты читать? С молоду знал, да разучился. А ты? Не умудрил, Господь. Так вот тебе царский указ. На что мне его? Мне сдается, что этот беглый еретик, вор-мошенник, ты... О, я... Помилуй, что ты? Постой! Держи двери! Вот мы сейчас исправимся. Ах, они окаянные мучители! И старца-то в покое не оставят. Кто здесь грамотный? Я грамотный. Вот на! У кого же ты научился? У нашего пономаря. Читай же вслух! Чудово монастыря недостойный чернец Григорий из рода Отрепьевых впал в ересь и дерзнул наученный дьяволом возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, границы литовской. Как же не ты? И царь повелел изловить его. И повесить? Тут не сказано повесить. Врешь! Не всяко слово в строку пишется. Читай! Изловить и повесить! И повесить. А лет ему, вору Гришке, отроду, за 50, а рост он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Все глядят на ворла. Ребята! Здесь Гришка! Держите! Держите его! Отстаньте! Суть! Кинудите! Что я за Гришка? Как 50 лет, борода седая, брюхо толстое? Нет, брат, молод еще надо мной шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю. А тут уж разберу, как дело до петли доходит. Лет ему от роду 20. О, брат, где тут 50? Видишь, 20. Помнится 20. Так и нам было сказано. Да ты, брат, видно, забавник! Во время чтения Григорий стоит, потупив голову, с рукой за пазухой. А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. Да это, друг, уж не ты ли? Григорий вдруг вынимает кинжал, все перед ним расступаются, он бросается в окно. Ай, держись!